«Ваше предложение о товариществе для новых земель мне по душе», — сказал я, осторожно расставляя акценты. «Но мой первый прииск на Амуре — это другое. Это мой личный капитал, моя отправная точка. Он останется за рамками нашего соглашения». Аглая на миг прищурилась, оценивая мою дерзость, но затем кивнула. «Справедливо. Хотя я не понимаю, как вы собираетесь его узаконить. Как иностранный подданный, господин Тарановский, вы не имеете на это прав. Но это будет вашей головной болью. Меня интересует добыча покрупнее. Именно поэтому я и должен действовать», — подхватил я ее мысль, глядя ей прямо в глаза. «Чтобы быть вам полноценным партнером, а не слабым звеном, я должен иметь твердую почву под ногами». Она неверно истолковала мои слова, увидев в них лишь желание укрепить наше общее дело. «Прекрасно», — кивнула она. «Тогда вот еще что. Пока будете в столице, вы должны не только с чиновниками дела вести. Нам нужны люди, лучшие, горные инженеры, сведущие в разведке и организации промысла. В Петербурге находится горный институт, там можно найти толковых выпускников или опытных специалистов. Я доверяю вам нанять 2-3 человек для нашей первой экспедиции. Вы в этом разбираетесь лучше меня. Обеспечение я беру на себя, но выбор за вами». Это было даже лучше, чем я мог ожидать. Она давала мне право формировать команду. «Я вас понял», — сказал я. «И чтобы между нами не было тени недоверия, я предлагаю поступить так. Здесь, в Кяхте, мы подписываем основной договор о создании нашего товарищества. В нем мы закрепим наши доли, обязанности и общую цель. С этим документом и вашим разрешением я поеду в Петербург. А уже там, при финальной подаче прошения в Сибирский комитет, я приложу точные карты и планы конкретного участка». Я сделал паузу и добавил главный элемент своей страховки. «Как только прошение будет удовлетворено и земля отведена, я составлю дополнение к уставу, в котором будут указаны эти карты как нематериальный актив. Это будет гарантией для нас обоих». Аглая, как опытный делец, сразу оценила изящество и надежность схемы. Это защищало и ее, и меня. А теперь, она дернула за шнурок звонка, «оформим все на бумаге». Через полчаса в кабинете вновь появился стряпчий Зарубин. Узнав суть дела, он крякнул и приступил к делу. «Итак, договор об учреждении товарищества на паях», — проскрипел он, обмакивая перо в чернила. «Учредители: Верещагина Аглая Степановна, купчиха первой гильдии, и...» Он вопросительно посмотрел на меня. «Дворянин Владислав Антонович Тарановский», — ровно ответил я. Составление договора превратилось в настоящее сражение. Аглая диктовала пункты, касающиеся финансов и ее полного контроля над сбытом продукции. Я же настоял на своих условиях. По моему предложению, Зарубин записал, что точные карты и планы месторождения будут приложены к уставу товарищества и станут его неотъемлемой частью только после официального удовлетворения прошения в Сибирском комитете. До этого момента вся информация оставалась моей собственностью. Когда Зарубин зачитывал финальный текст, я почувствовал удовлетворение. Это была моя страховка. Скрепив бумаги каллиграфическими подписями и тяжелой сургучной печатью Верещагиной, он заверил, что завтра же проведет создание товарищества у чиновников и принесет нам. Также он оформил на меня документы как на поверенного Аглаи Степановны в деле оформления земли для прииска. «Поздравляю с началом, партнер», — сказала она, когда дверь кабинета закрылась за Зарубиным. «Я и не сомневаюсь в успехе. Для начала дела я выделяю вам 100 тысяч рублей ассигнациями на дорожные расходы, оформление документов в столице и найм специалистов». Она подошла к массивному сейфу, скрытому за портьерой, и через минуту положила на стол несколько пухлых, перевязанных лентой пачек. «Кроме того, я подготовлю для вас рекомендательные письма к нужным людям в Сибирском комитете и Горном департаменте. И еще, дорога опасна, а у вас при себе целое состояние. Я выделю вам для сопровождения до столицы и обратно 4 надежных людей. Они проводят вас через самые дикие места». «Благодарю вас, Аглая Степановна», — ответил я, пряча деньги и бумаги. «Вы дальновидный партнер». Как только я вернулся в номер, Изя тут же накинулся с расспросами, и я ему рассказал. «Ну ты, Курила, как бы не подавиться таким куском», — покачал он головой. «Ничего, аппетит у меня хороший», — усмехнулся я. «Мы поедем на запад, но Петербург не единственная наша цель». Я дал слово Левицкому. Он просил меня об одном — найти его сестру, Ольгу, и позаботиться о ней. «Я не могу нарушить это слово. Сначала мы должны найти ее», — Изя понимающе кивнул. «Долг чести — это святое, Курила. Но мы ведь и так рискуем всем. Любая задержка. А что, если эта задержка не ослабит нас, а, наоборот, сделает неуязвимыми? Я посмотрел ему в глаза. Изя, она ведь дочь потомственного дворянина. Да Изя начала доходить. Он медленно поставил стакан. «Стряпчий», – прошептал он. «Ты думаешь о том, о чем говорил Стряпчий? О женитьбе?» Я помолчал, собираясь с мыслями. Образ Ольги, которую я мимолетно видел во дворе Острога, снова встал перед глазами. Тревожный, но гордый взгляд, хрупкая фигура. Она показалась мне достойной и вызвала искреннюю симпатию. И мысль использовать ее для своих целей показалась грязной. «Я не знаю, Изя», — честно ответил я, понизив голос. «Эта мысль она неправильная. Использовать ее вот так, вслепую, это не то, что я обещал ее брату. Она не просто дочь дворянина. Я ее помню». Изя внимательно посмотрел на меня, уловив перемену в моем тоне. «Но и сидеть сложа руки нельзя», — продолжил я более жестко, отгоняя сомнения. «Наш прииск на Амуре беззащитен. План такой, мы едем ее искать, в первую очередь, чтобы исполнить обещание. Мы должны убедиться, что она в безопасности, и помочь ей, а дальше будем смотреть по обстоятельствам». Я видел, как Изя пытается осмыслить мои слова. Он привык к моему расчету, а сейчас слышал совсем другое. «То есть мы просто едем ей помогать?» – осторожно спросил он. «Мы едем ей помогать», – твердо подтвердил я. «И по пути будем искать решение нашей главной проблемы. Возможно, оно найдется там же. Мы должны обеспечить наш тыл, наш первый, самый главный актив. А Петербург и наше товарищество с Верещагиной подождут. Сначала, дело чести. Вечером мы с Изей, благодаря содействию Верещагиной, которая свела нас с двумя другими крупными кяхтинскими купцами, продали оставшиеся у нас 5 пудов золота. Встреча проходила в отдельном кабинете на постоялом дворе. Купцы, один пожилой и осторожный, другой молодой и азартный, с недоверием осматривали наши мешочки с золотым песком. Но здесь, как и всегда, проявил себя Изя. Торг был яростным, но коротким. Изя сумел продать золото по цене лишь ненамного ниже той, что дала Верещагина. Когда мы остались одни, пересчитывая вырученные хрустящие ассигнации, он вытер пот со лба. «Ох, Курила, с этими волками торговать, все равно что по лезвию ножа ходить. Но смотри, какая куча денег, теперь у нас их еще больше». Следующий день начался не со спешки, а с холодного, трезвого планирования. Мы с Изи расстелили на столе в нашем номере на постоялом дворе купленную накануне карту Российской империи. Она была огромной, подробной, испещренной названиями городов, рек и хребтов. Сибирский тракт тянулся по ней бесконечной, едва заметной нитью. «Итак», — начал я, водя пальцем по карте, — «наш путь лежит так, палец остановился на Иркутске, а оттуда дальше на запад, к столице». Владимир говорил, что его поместье близ Нижнего Новгорода. Изя задумчиво хмыкнул, глядя на пугающее расстояние. «Дорога долгая, нам нужны не просто наемные сани, нужен свой транспорт, надежный, и припасы, и теплая одежда, если не хотим превратиться в ледышки к первой же почтовой станции». Кяхтинский гостиный двор гудел, как растревоженный улей. Несмотря на холод, торговля кипела. В морозном воздухе смешивались запахи кожи, дегтя, мороженых ягод и пряного китайского чая. Мы с головой окунулись в эту суету, но действовали по строгому плану. Изя сновал между рядами, торговался яростно и вдохновенно, сбивая цену на каждую мелочь. Мы купили прочные, широкие сани-кошовку, обитые изнутри толстым войлоком. Изя долго стучал по дереву, качал полозья, проверяя каждую доску. Изя настоял на покупке 2 медвежьих пологов, чтобы укрываться на ночлегах. «Натепление экономит, Курила, себе дороже выйдет», – ворчал он, отсчитывая ассигнации. Последовали припасы. Мешки с сухарями, соленая свинина, несколько кругов сыра, бочонок с соленой капустой, чтобы уберечься от цинги, и, конечно, чай и сахар. Для себя я присмотрел в оружейной лавке еще новый американский револьвер «Кольт», надежный и мощный, и несколько коробок с патронами к нему. К обеду мы вернулись на постоялый двор, нагруженные покупками, а во дворе нас уже ждали. 4 мужчин, одетых в одинаковые полушубки, стояли у своих саней. В их облике чувствовалась военная выправка и спокойная уверенность. Это были люди Верещагиной. Старший, кряжистый мужчина с сидеющими усами и спокойными, внимательными глазами, шагнул вперед. «Господин Тарановский, я, Степан Рекунов, «Нам приказано сопровождать вас до столицы и обратно». Он представил остальных. Двое хмурых, молчаливых братьев лет по 30, совсем молодой, румяный парень, смотревший на нас с любопытством. «Аглая Степановна приказала доставить вас в целости и сохранности. Исполним», — без эмоций добавил Рекунов. Его взгляд скользнул по нашим новым саням, по уложенным припасам, и я увидел в нем тень одобрения. Он ценил основательный подход. «Рад знакомству, Степан», — кивнул я. «Выезжаем завтра на рассвете. Располагайтесь». Вечером стряпчий Зарубин принес в номер окончательные, заверенные всеми печатями бумаги нашего товарищества. Я почувствовал, как последний этап Кяхтинской эпопеи завершен. Я спрятал тяжелый пакет с договором и рекомендательными письмами Аглаи рядом с деньгами. Теперь все было готово. Перед сном я еще раз подошел к карте. «Ты посмотри, Изя, какая огромная страна!» И где-то здесь я повел пальцем по извилистой линии тракта. «Затеряна одна единственная девушка. Мы ее найдем, Курила», — уверенно сказала Изя, укладываясь под медвежий полог. «С такими деньгами и с такими казаками мы хоть самого черта из пекла достанем. На рассвете наш небольшой караван, двое саней сопровождения и наша основательная кошовка, выехал из Кяхты. Четверо охранников Верещагиной во главе с опытным Степаном Рекуновым двигались слаженно и без лишних слов. Они держали дистанцию, внимательно осматривая дорогу и обочины. Их присутствие внушало чувство безопасности, но одновременно служило постоянным напоминанием о том, что я не вполне хозяин своей судьбы. Мы ехали несколько часов, углубляясь в белое безмолвие Забайкалья. Однообразный пейзаж, припорошенные снегом сопки, редкие перелески, почерневшие на морозе, усыплял и наводил тоску. После полудня мы остановились на короткий обед у замерзшей речушки. Разожгли костер, вскипятили чай, разломили мерзлый хлеб с салом. Рекунов и его люди ели быстро, не снимая оружия и по очереди наблюдая за окрестностями. Через час мы снова были в пути, и не проехали и 5 верст, как за очередным поворотом, в низине, перед нами открылась жуткая картина. Заснеженную, укатанную дорогу преграждали двое опрокинутых почтовых саней. Вокруг в неестественных позах застыли тела лошадей и людей. Свежий снег вокруг был истоптан и окрашен бурыми пятнами запекшейся крови. «Стоять!» – отрывисто скомандовал Рекунов своим людям. Он мгновенно оценил обстановку. «Разбой! Свежий! Объезжаем по целине! Живо!» Его люди тут же взялись за ружья, готовые к бою. «Он прав, Курила!» – прошептал бледный Изя, хватая меня за рукав. «Поехали отсюда, пока душегубы не вернулись». Но я смотрел на эту сцену бойни, и что-то внутри меня воспротивилось. «Оставить этих людей вот так, как падаль, на растерзание волкам». «Погодите», — твердо сказал я. Мой голос прозвучал неожиданно громко в звенящей тишине. Рекунов обернулся, его лицо было непроницаемо, но в глазах читалось недоумение. «Господин Тарановский, мой приказ, ваша охрана, это место опасно, мы уезжаем». «Мы не уезжаем, Степан», — возразил я, глядя ему прямо в глаза. «Там могут быть выжившие. Мы должны проверить. Это наш долг. Мой долг, вы, а не мертвые почтари», — отрезал он. «А мой долг — оставаться человеком», — нажал я. «Если там все мертвы, мы погрузим тела в сани и вернемся в Кяхту. Их нужно похоронить по-христиански и сообщить о нападении. Мы не можем просто проехать мимо». Рекунов смерил меня долгим, тяжелым взглядом. Он взвешивал приказ Верещагина и мое неожиданное упрямство. Наконец, он недовольно крякнул. «Двое со мной, осмотрим. Двое, здесь, наготове. Господина Тарановского охранять в первую очередь», — бросил он своим людям. Мы осторожно подошли ближе. Картина была страшной. Четверо почтарей и двое ямщиков были убиты выстрелами в упор. Почтовые мешки вспороты и пусты. Убиты были и все 6 лошадей. Преступники явно не хотели, чтобы кто-то мог быстро догнать их или поднять тревогу. Я опустился на корточки рядом с одним из убитых, человеком лет 40 в темно-зеленом мундире почтового служащего. Трупное окоченение уже тронуло тело. «Осмотрели, господин Тарановский. Все мертвы», — доложил Рекунов, подходя ко мне. «Возвращаемся в Кяхту. Вы были правы, нужно сообщить». Я уже было согласился, как вдруг из ближайших заснеженных кустов в стороне от дороги донесся слабый, едва слышный стон. «Стой!» — выкрикнул я. «Туда!» С револьвером наготове я бросился к кустам. Рекунов и один из его людей за мной. Там, привалившись к стволу молодой сосны, сидел один из почтовых служащих. Его тулуп был пропитан кровью, лицо — землистого цвета, но глаза были открыты, И смотрел он осмысленно и умоляюще. «Помогите!» – прохрипел он. Изя тут же притащил из саней флягу с водкой. Я смочил раненому губы, потом дал сделать небольшой глоток. Он закашлялся, но в глазах его появилась жизнь. «Кто это сделал?» «Разбойники?» – спросил я, пока Рекунов осматривал его рану в плече. Раненый горько усмехнулся, обнажив прокуренные зубы. Он на мгновение замолчал, собираясь с силами. «Какие, к черту, разбойники, барин? Свои это кяхтинские. Глава 9. Глава 9. У нас в Сибири, барин, охота на человека, дело привычное», — хрипел ямщик, пока я кое-как перевязывал ему рану, судорожно вспоминая познания в полевой медицине. «Осенью, как работы на приисках встанут, люд с деньгой и золотишком домой тянется. Вот тут-то на них и выходит. Разные людишки разбойничают, как бродяги, всякие там бывают и купцы уважаемые, господа чиновники развлечения, охота. Уходит на неделю-другую в тайгу, якобы на оленя, а сами бьют старателя, как косулю. Деньги, золото забирают, а кто победнее, так и сапоги с одеждой с мертвяка снимут. И никто это за убийство не считает. Охота. Опасный зверь, говорят, бродяга-то. У него ведь тоже револьвер в кармане быват. Так-так, похоже, здесь тоже горбачат все, кому не лень. Так вот и наши из таких же. Только они на мелочь не разменивались. На почту позарились. Сам городской голова наш, кяхтинский, Лазарев, богатый как крес и дружок его, директор почтового ведомства, статский советник Батурин. С толпы общества, к губернатору на чай ходит. Ямщик снова злобно усмехнулся. Он рассказывал, а передо мной вставали картины безыскусной сибирской жизни. План их был прост и нагл. Тракт из Кяхты на Верхнеудинск в этом месте, как раз за городом, делает большой крюк, а есть тропа напрямик, через болото, верст 20, известная лишь им одним. «Вчера сам директор Батурин нас отправлял», — продолжал раненый. «Денег и золота в этот раз было особенно много. Две тройки, четверо почтарей охраны. Он нас всех лично провожал, ручкой махал. А сам с Лазаревым, сволочь, напрямик, обогнали нас и устроили засаду вот здесь». Я оглянулся на заснеженное поле. «Да, в этих кустах жимолости и березы вполне можно укрыться, даже с лошадьми». Меж тем Степан со своими подняли спасенного и уложили на одни из саней. Раненый застонал. И вот, когда наши почтовые тройки поравнялись, они и выскочили на дорогу, бледнее от боли, продолжил он свой невеселый рассказ. «Мы их сразу и узнали, кто ж в городе не знает городского голову и почтового начальника. Остановились, разумеется. А они, сволочи, подошли к упряжкам и молча, без единого слова, застрелили лошадок, а потом и в нас палить начали. Мы за оружие, а выстрелов нет, одни щелчки. Бах-бах, без толку. Это уж я потом смекнул. Батурин, паскуда, перед отправкой патроны-то наши и выпотрошил, пули вынул. Мы с Изи переглянулись. Вот это да, вот уж оборотни так оборотни. Я первой же пулей ранен был, в плечо, упал, притворился мертвым. Лазарев подошел, пнул меня сапогом. Я не шелохнулся. Он приставил револьвер к моему виску, я уж с жизнью попрощался. Щелк, а барабан-то пустой. Батурин, он на коне остался, не слезал даже, крикнул ему. Да брось ты его, он и так мертвеханик, не задерживайся. Затем вспороли мешки, сгребли деньги и золото в свои сани, да и уехали. Куда? Невольно вырвалось у меня. Да, вернее всего, той же короткой дорогой поскакали обратно в город. Он замолчал, тяжело дыша. Когда они уехали, я кое-как до кустов дополз, думал, тут и помру, а тут вы. Я смотрел на этого чудом выжившего человека, и в моей голове складывался план, холодный и четкий, просто отвезти его, скажем, в Верхнеудинск, и сдать властям, бесполезно, городской голова и начальник почты, их слово против слова простого почтового служащего, его либо убьют в камере, либо объявят сумасшедшим. Оба преступника наверняка уже устроили себе алиби. У таких, как они, всегда найдется пара-тройка зависимых от них людей, готовых подтвердить что угодно. Нет, действовать надо иначе. Едем обратно в Кяхту. Быстро. Скомандовал я. Куда? Зачем? Не понял тот. К Верещагиной. Она единственный человек, у которого хватит власти и смелости наказать. И действовать надо немедленно, промелькнуло у меня в голове. Уложив трупы остальных на сани, мы двинулись обратно, настегивая коней. Через пару часов мы ворвались во двор особняка Верещагиной, вызвав переполох среди прислуги. Я потребовал немедленно доложить хозяйке. Аглая, увидев нас, удивилась, а увидев трупы убитых, даже чуть взбледнула, но не потеряла самообладание. Она выслушала мой короткий рассказ. Выжившего ямщика тем временем перенесли в одну из комнат и послали за врачом. Лазарев и Батурин, процедила она сквозь зубы. Я всегда знала, что они мерзавцы, но что бы такое? Я едва сдерживал себя от злости. Я сам не святой, но вот так охотиться на людей, как на животных, а перед этим еще и улыбаться им. Просто твари. Да ладно бы еще разбойники, которые от голода помирают, так нет, богатей. Скука этих тварей одолела. У нас мало времени, Аглая Степановна, сказал я. Если мы хотим привлечь их по закону, есть улика, которую они не могли скрыть. Лошади. После 20-верстной скачки по тайге и обратно они должны быть мокрые и загнанные. Если мы нагрянем к ним прямо сейчас, до того как конюхи успеют привести их в порядок, но действовать должен кто-то, кто не подчиняется городскому голове. У вас есть такой человек? Ее глаза сверкнули. Есть. Комендант Кяхтинского гарнизона, полковник Несвицкий. Он их обоих на дух не переносит. И он подчиняется только военному начальству в Иркутске. Она бросилась к столу, быстро написала записку и отдала ее своему верному дворецкому, к полковнику, немедленно. Дальнейшее напоминало хорошо срежиссированный спектакль. Через полчаса к особняку подъехал отряд казаков во главе с суровым усатым полковником. Верещагина в нескольких словах обрисовала ему ситуацию. Несвицкий, выслушав, лишь крякнул удивленно, но тут же взял себя в руки и отдал команду. Мы нагрянули одновременно в две усадьбы, городского головы и почтового директора. Как я и предполагал, в конюшнях стояли два великолепных рысака, все еще мокрые от пота, несмотря на попытки конюхов их вытереть. Под седлами шерсть была взмылена, улики были неопровержимы. Лазарева и Батурина, ничего не подозревавших, застали дома. Сначала они все отрицали, смеялись, говорили, что были в клубе. Но, когда им предъявили загнанных лошадей, главное, привели в комнату еле стоящего на ногах, но полного ненависти ямщика, который ткнул в них пальцем, дрогнули. Последним гвоздем в крышку их гроба стали сидельные сумки, найденные при обыске в сейфе у Батурина. В них все еще лежали невскрытые почтовые пакеты с золотом. Отпираться было бессмысленно. Финал был ясен, и, как только ситуация прояснилась, мы вновь отправились в путь. Но в этот раз решили организовать путешествие немного по-другому. Сопровождающий от Верещагиной, Степан Рекунов, устав слушать Изины причитания по поводу бездарно потерянного времени, предложил вариант, как нам серьезно ускорить движение. Владислав Антонович, ежели вы спешите в Россию, так надо вам воспользоваться почтовыми лошадьми. Конечно, для кошелька сие накладно, но зато получается не в пример быстрее, чем ползти на собственных санях. Это наши извозчики, что возят чай с анными караванами, экономят на лошадях, а вам-то это зачем? Слава богу, почтовые станции ныне устроены на Сибирском тракте повсеместно. На сменных, почтовых, сможете по 300 верст в день делать. Через 2 недели уже будете в Тобольске. Эта мысль мне понравилась. Конечно, давая такой совет, Рекунов заботился прежде всего о своих товарищах и самом себе. Ведь чем быстрее мы уедем, тем скорее они смогут вернуться к себе в Кяхту. Впрочем, тут наши интересы совпадали. И, вновь презрев настойчиво пропихиваемую изигрошовую экономию, я решил ехать на почтовых. Мы наняли крепкие почтовые кибитки, своего рода крытые сани, обитые изнутри толстым, пахнущим овчиной войлоком, чтобы не так сильно дуло. Внутри было тесно, пахло морозом, кожей и степным ветром странствий. Укутались в тяжелые овчинные тулупы, ноги сунули в огромные меховые мешки из волчьих шкур. Изя, как всегда, жался и кутался, бормоча что-то про собачий холод и когда же мы доберемся до цивилизации с горячим борщом и приличной постелью. И вот под перезвон колокольчика под дугой, пронзительно чистый в морозном воздухе, мы выехали из Кяхты. Путь наш лежал на запад, по Великому Сибирскому тракту. В день, меняя лошадей на почтовых станциях, мы проезжали по 250, а то и по 300 верст. Это была бешеная, лихорадочная гонка по бескрайним, заснеженным просторам. Мир за окном кибитки был однообразен и величественен. Бесконечная белая равнина, сливающаяся на горизонте с таким же белым, низким, словно нависшим над землей небом. Редкие, почерневшие на морозе перелески, похожие на щетину на небритой щеке. Заиндевелые телеграфные столбы, убегающие вдаль, как солдаты в бесконечной шеренге. Искрящийся алмазный снег, слепящий глаза так, что приходилось щуриться. Воздух был таким чистым и морозным, что, казалось, его можно резать ножом и складывать в карман. Иногда мы обгоняли огромные, тянувшиеся на версты чайные поезда, бесконечные вереницы из сотен дровней и розвальней, груженных тюками с чаем. Лохматые, низкорослые сибирские лошадки, выдыхая клубы пара, похожие на маленькие облачка, с трудом тащили тяжелый груз. Угрюмые, обмороженные возчики в овчинных тулупах, похожие на медведей, шли рядом, понукая лошадей и переругиваясь хриплыми, простуженными голосами. Этот древний, тысячелетний путь все еще жил, дышал, скрипел полозьями по снегу. Каждый раз после этого начиналась ругань и склоки. Мы требовали от ломовых извозчиков пропустить нас вперед, съехав в придорожный снег, а те не желали уступать. Тут Рекунов с его умением общаться с этой публикой нас здорово выручал. «А ну, разойдись, каналье! Приказчик Аглаи Степановны Верещагиной едут!» Грозно орал он, и ямщики, услышав громкую фамилию, тотчас покорно освобождали нам путь. А потом был Байкал. Мы подъехали к нему на закате. Байкал, как и всегда, поражал, что летом, что зимой. Огромное, бескрайнее ледяное поле, уходившее за горизонт. Лед, прозрачный, как слеза, был из сине-черного, почти фиолетового цвета. Сквозь его многометровую толщу, как сквозь стекло, можно было разглядеть замершие в причудливых позах водоросли, камни на дне, даже силуэты каких-то рыб. Солнце, огромное, багровое, садилось за заснеженные сопки на том берегу, и его лучи, преломляясь во льду, зажигали в его глубине какие-то фантастические, неземные огни, рубиновые, изумрудные, сапфировые. «Святое море», — благоговейно прошептал наш ямщик, снимая шапку и крестясь. Разумеется, на ночь глядя мы не полезли на лед. Заночевав на берегу, с утра пораньше мы тронулись в путь. Переезжать Байкал зимой было целым ритуалом. На берегу, в селении Лиственничное, сдавались в аренду специальные ледовые сани, легкие и широкие, чтобы не провалиться в трещину. Наш ямщик, крякнув, выпряг тройку и перепряг ее в эти сани. «Ну, с Богом», — сказал он, и мы выехали на лед. Ощущение было непередаваемое. Казалось, мы не едем, а летим над бездной. Под полозьями с хрустальным звоном трескался тонкий слой снега, обнажая темную, бездонную глубину. Лошади шли осторожно, фыркая и кося испуганными глазами. Ямщик то и дело останавливался, стучал по льду специальной пешней, проверяя его толщину, объезжал огромные, в несколько метров высотой, торосы, нагромождение ледяных глыб, похожих на развалины сказочного замка. На середине Байкала мы остановились, чтобы покормить лошадей. Вокруг стояла такая тишина, что было слышно, как звенит в ушах. Только лед тихонько потрескивал и стонал, живя своей, таинственной, скрытой от глаз жизнью. «Говорят, барин», — сказал ямщик, глядя в темнеющее небо, где уже зажглись первые, яркие, как бриллианты, звезды, что Байкал никогда полностью не замерзает, всегда дышит. И если прислушаться, можно услышать, как под ледяным панцирем бьется его сердце. А дальше снова потянулись бесконечные версты тракта. Мы проезжали через заснеженные города. Иркутск, Красноярск, Томск. Они были похожи друг на друга, как братья. Деревянные дома с резными наличниками, каменные церкви, дым из труб, смешивающийся с морозным туманом. Глядя на них, мы с Изи вспоминали, как долго шли сюда, в Сибирь, пешком. Никакого сравнения с нынешней гонкой. Теперь мы в один день делали путь, на который 2 года назад нам требовалось 10 дней пути и 2-3 дня отдыха в острогах. Иногда в степи нас настигали бураны. Небо вдруг темнело, сливалось с землей, и на мир обрушивалась бешеная круговерть снега и ветра. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Лошади останавливались, жались друг к другу. Ямщик кутал голову в башлык, и мы по нескольку часов, а то и целый день, пережидали непогоду, стоя посреди бескрайней, ревущей степи. В такие моменты казалось, что мир исчез, что мы остались одни в этой ледяной, воющей пустыне. Изя в такие минуты совсем падал духом. «Ой-вэй, Курила, мы здесь замерзнем, нас волки съедят», — причитал он, стуча зубами от холода и страха. «Зачем я только с тобой поехал в эту проклятую Сибирь? Сидел бы сейчас в своей Одессе, пил бы кофе, кушал бы форшмак». И действительно, как только буран стихал, ямщик, отряхнув с себя снег, крестился, благодаря Господа Бога за счастливое избавление, снова брался за вожжи, и мы продолжали свой путь. Так, день за днем, неделя за неделей, Мы двигались на запад. Менялись пейзажи, менялись ямщики, менялись лошади. Неизменным оставался лишь скрип полозьев, звон колокольчика да бесконечная, заснеженная дорога, уводящая нас все дальше и дальше, в самое сердце России, навстречу моей туманной, непредсказуемой судьбе. Вскоре предстал перед нами Тобольск, столица Западной Сибири. Тут Изя буквально взмолился: «Ой-вей, Курила, давай остановимся отдохнуть, я уже все бока намял на этих проклятых буераках. Экой ты нежный, на санном пути, это ж разве буераки? Мы, можно сказать, по гладкому полю идем сейчас. Вот ехали бы мы летом, тут да, хватили бы лиху. Что, таки не остановимся отдохнуть?» С безнадежностью в голосе переспросил Шнейерсон. Я хотел было отказать, и вдруг мысль промелькнула в моей голове, воспоминание, а точнее обещание, которое я дал себе. Знаешь что, наверное, ты прав, надо нам здесь задержаться, есть у меня тут дело. Глава 10. Память, до этого дремавшая где-то в самых дальних закоулках сознания, вдруг взорвалась яркой, болезненной вспышкой. Агафья, я помню, как мы стояли на тюремном дворе, ожидая команды. Женская колонна выстроилась отдельно. Я искал ее глазами, но не нашел. Ее не было. А где Агафья? Спросил я у ее товарки. И как бишь ее звали? Не помню, ну да это и не важно. Зато припоминаю, что она мне ответила. Так осталась она в Тобольске. Непутевая она у нас. Понесла, вот и оставили ее тута. Показалось доктору, он и постановил, на сносях по этапу не гнать. Снисхождение ей вышло, с пузом. Понесла. Эти слова тогда, 2 года назад, оглушили меня, но суматоха этапа, кандалы, окрики конвоиров быстро вытеснили их из сознания. А потом были корейские прииски, побег, Амур, золото. Жизнь закрутилась таким бешеным вихрем, что на воспоминания просто не оставалось времени. И вот теперь, подъезжая к Тобольску, я вдруг с ужасающей ясностью осознал. Там, в этом городе, вполне возможно, живет мой ребенок, мой сын или дочь, частичка меня. Мы въехали в город уже в сумерках. Тобольск встретил нас тишиной и давящим спокойствием. Мы остановились на большом постоялом дворе в Нижнем городе, недалеко от скованного льдом Иртыша. Сняли пару комнат, одну для нас, а другую для охраны, и заказали ужин. Но мне кусок не лез в горло. «Что с тобой, Курила?» — с удивлением спросил Изя, глядя, как я меряю шагами нашу тесную, пахнущую кислыми щами и мышами комнату. «Ты сам не свой, увидел что-то, Изя?» — сказал я, останавливаясь и глядя ему прямо в глаза. «Мне нужно кое-что узнать. Здесь, в Тобольске, 2 года назад осталась одна женщина-каторжанка. Она была беременна». Изя присвистнул. «Ой-вей, так ты, оказывается, таки время на этапе не терял? Ну, дела. И что ты хочешь делать? Найти ее? Узнать, что с ней, что с ребенком? Найти каторжанку в Тобольске?» Изя скептически покачал головой. «Ой-вей, это все равно, что иголку в стоге сена искать. Да и как ты ее разыщешь-то? Пойдешь в тюремный замок и скажешь: «Доброе утро, не подскажете, где тут моя бывшая полюбовница с ребенком?» Не ссы, в омут я прыгать не собираюсь. Надо человека надежного найти, такого, что имеет доступ в тюрьму, но не из начальства. Солдата, надзирателя, ну, в общем, того, кого можно подкупить. Я спустился из номера в трактир, заказал штоф водки и сел за столик в углу, прислушиваясь к разговорам. Подозвал полового, подарил полтинник на водку, объяснил, чего надо. Через час я уже знал, что мне нужен некто Прохор, отставной солдат, который подрабатывал в тюремном замке плотником и за лишний целковый мог оказать любую услугу. Найти Прохора оказалось несложно. К первому полтиннику, данному половому, я прибавил второй, и через четверть часа нужный субъект уже сам нарисовался передо мной. Это оказался пожилой, сутулый мужичок с хитрыми, выцветшими глазками и рыжими, прокуренными усами. Я отвел его в сторону, сунул в руку 3 рубля серебром, огромные по его меркам деньги, и изложил свою просьбу. «Агафья Соловьева, значит?» Прохор почесал в затылке. «Помню, была такая, бой-баба, острая на язык, ее здесь оставили по беременности. Токма, господин хороший, давно я ее не видел, правду сказать, завтра поспрашаю у своих, может, кто и помнит чего». На следующий день Прохор нашел меня в том же трактире. Он был хмур, и я сразу понял, новости он принес плохие. «Ну что, барин, узнал я про твою Агафью», — сказал он, присаживаясь за мой столик и не глядя в глаза. «Померла она, как есть померла, давно уже, в родах. Тяжелые были роды, говорят, мучилась долго. Да и здоровье-то у нее, у каторжанки, какое. Вот и не выдюжила. А ребенок? Хрипло спросил я. Ребенок жив, мальчонка. Крепкий родился, говорят. Ваней окрестили, кивнул Прохор. У меня перехватило дыхание. Сын, Иван, где он? Спросил я, чувствуя, как бешено колотится сердце. Там же, в замке, в женском отделении. Его на попечение взяли другие арестантки, у которых свои дети есть. Там, знаешь, вроде как общество у них. Всех сирот миром кормит, кто чем может. А по закону выходит, что как полтора года дитю стукнет, так его оттуда заберут. Еще два месяца, значится, ему осталось. Куда заберут? А куда ж еще? Вздохнул Прохор. В дом презрения. В сиротский приют. Значит, в приют. Эти слова прозвучали для меня как приговор. Я знал, что такое казенные детские дома даже в более гуманные времена. А здесь, в середине 19 века, в сибирской глуши. Что это за дом презрения? Спросил я, хотя уже догадывался, какой будет ответ. Да дыра, барин, дыра страшная, отмахнулся Прохор. Переполненный, народу, тьма. Кормит баландой пустой, дети мрут как мухи, от болезней да от холода. А те... Кто выживет, участь у них одна. Мальцов оттуда забирают в кантонисты. В солдаты, значит, на 25 лет. Кантонисты. Не первый год обретаясь в этом суровом краю, я уже слышал об этом. Дети солдат, преступников, сироты, которых с малолетства отдавали в военные училища, где из них делали пушечное мясо для армии. Бесправные, забитые существа, чья жизнь не стоила ни копейки. Я представил своего сына, маленького, беззащитного, в этом аду. И во мне все перевернулось. Нет, ну нахрен. Я отслужил отечеству за себя и за всех потомков до третьего колена. Этому не бывать. Я заберу его, сказал я твердо, скорее себе, чем Прохору. Тот удивленно посмотрел на меня. Заберешь? А на каких таких? Позволь спросить, основаниях. Ты ему ныне кто? Ни отец, ни мать, ни родственник. Просто посторонний человек. Да тебе его никто не отдаст, тут закон строгий. Сирота, значит, казенный. Чиеерт, он был прав. У меня не имелось никаких законных оснований. Я был никем. Беглым каторжником, который сам вне закона, с липовым паспортом на иностранного подданного. Но я не мог оставить своего сына и должен был что-то придумать. Любой ценой. Спасибо, Прохор, сказал я, поднимаясь. Ты мне очень помог. Вот, возьми еще. Я сунул ему в руку еще пару серебряных монет и вышел из трактира. Голова шла кругом. Что делать? Как вырвать сына из лап этой безжалостной государственной машины? Идти напролом? Пытаться выкрасть его из тюрьмы? Глупо и безнадежно. Подкупить чиновников? Возможно, но опасно. Нужно было найти какой-то другой, более хитрый, обходной путь. И я знал, что времени у меня очень мало. Всего два месяца. Ну и что ты будешь делать, Курила? Спросил Изя, когда я вернулся в нашу комнату и рассказал ему все. Пойдешь на штурм тюремного замка? Я тебя умоляю, это же не лабаз с семечками. Нет, сказал я, меря шагами тесную комнату. Напролом идти нельзя. Нужен другой путь. Законный или почти. Какой еще законный путь? Фыркнул Изя. Для тебя любой путь ведет обратно на нары. А если я стану благотворителем? Ведь по документам я Тарановский, который проникся сочувствием к несчастному сироте и желает взять его на воспитание. Идея, конечно, была дерзкой, но другой просто не имелось. Нужно было втереться в доверие к местному обществу, к тем, кто имел вес и влияние, и через них попытаться решить свой вопрос. Степан же с остальными лишь молча наблюдали за моими метаниями, не лезли и не мешали, и я был за это благодарен. На следующий день, облачившись в свой лучший, хоть и порядком поношенный, дорожный костюм, я начал действовать. Первым делом отправился в самую богатую церковь города. Не молиться, конечно, а сделать щедрое пожертвование на нужды сирых и убогих. Я положил в церковную кружку несколько золотых монет, чем вызвал изумление и благоговейный трепет у местного священника. «Кто вы, сударь, благодетель наш?» – спросил он, провожая меня до самых дверей. «Коммерсант Тарановский из Кяхты», – скромно ответил я. «Еду по делам в Россию, а не подскажете, святой отец, кто тут по части благотворительности?» Разумеется, он знал решительно всех. Слух о щедром кяхтинском купце, как я и рассчитывал, мгновенно разнесся по городу, и уже на следующий день меня пригласили на чаепитие в дом городского головы, где собиралось местное благотворительное общество. Общество это состояло из пышных, нарумяненных купчих в шелковых платьях и жемчугах, жен местных чиновников и нескольких пожилых, солидных купцов. Они сидели за столом, уставленным вазочками с вареньем, горами пирогов и пузатым самоваром, и вели благочестивые разговоры о помощи бедным. Я вел себя скромно, но с достоинством. Рассказывал о своей коммерческой деятельности, о торговле чаем с Китаем, и как бы невзначай упомянул имя Аглаи Степановны Верещагиной, сказав, что имею честь быть ее деловым партнером. Имя Верещагиной, известной на всю Сибирь своей хваткой и богатством, произвело магическое действие. На меня сразу посмотрели другими глазами. «Так вы, значит, с самой Аглаей Степановной дела ведете?» – ахнула жена городничего. «Вот это да! Наслышаны, знаем, уважаем. Я понял, что почва подготовлена, и на следующем собрании перешел в наступление. Я рассказал трогательную историю о том, как, будучи в Тобольске, случайно узнал о судьбе несчастного младенца, рожденного в тюрьме и оставшегося сиротой. Сердце мое, господа, обливается кровью при мысли о том, что этот невинный ангел, этот Божий Агнец, будет отдан в приют, где его ждет незавидная участь», — говорил я с дрожью в голосе, которую, впрочем, мне не пришлось изображать. «Я человек одинокий, семьи и детей у меня нет, и я хотел бы взять этого мальчика, Ивана, на свое попечение, усыновить, дать ему хорошее воспитание, образование, вывести в люди». Дамы растроганно ахнули и принялись утирать слезы кружевными платочками. «Мое благородство их покорило. Какое доброе сердце, какой поступок!» – шептали они. Но купцы, люди более практичные, отнеслись к моей идее сдержаннее. «Дело-то, конечно, богоугодное, господин Тарановский», – сказал городской голова, поглаживая свою окладистую бороду. «Да только непростое. Усыновление – это процедура долгая, сложная. Этим у нас занимается губернский попечительский комитет. Бумаги, прошения, все это нужно оформлять. Я готов ко всем трудностям и расходам», – заверил я его. На следующий день с рекомендательным письмом от городского головы я отправился в этот самый попечительский комитет. Меня принял пожилой, сухой чиновник с безразличным взглядом и лицом, похожим на старый пергамент. Он долго слушал меня, перебирая бумаги, а потом изрек: «Усыновление, сударь мой, дело серьезное. По закону усыновитель должен быть не моложе 30 лет от роду, а вам, позвольте заметить, на вид едва ли 25. Это был первый удар. Я, конечно, выглядел старше своих 20 лет, но никак не на 30. Кроме того, продолжал чиновник своим скрипучим голосом, вы иностранный подданный, как изволили представиться. Усыновление российского подданного иностранцем, случай исключительный, требует высочайшего разрешения. Это был второй удар. Высочайшее разрешение, это значит, за подписью самого государя-императора. На это потребуются годы. И даже если мы примем ваше прошение, добил он меня, его будет рассматривать Сенат в Санкт-Петербурге. А это, сударь мой, может занять годы, два, три, а то и 5 лет. А до тех пор ребенок будет находиться в доме презрения. Таков порядок. Я вышел из этого казенного дома как оплеванный. Годы. У меня не было этих лет. У меня не было даже месяцев. Мне тоже нет резона торчать здесь. В Петербурге у меня дела в Сибирском комитете. А ведь уже приближалась весна. Мне же надо еще по снегу, по санному пути, доехать до Перми, а оттуда, в Центральную Россию. Если я застряну тут в половодье, потеряю больше месяца, и уж тем более я не мог ждать тут годы, но и оставлять сына не хотел. Мысль о том, что он окажется в приюте, в руках безразличных дядек, среди больных и голодных детей, была тяжела. «Что ж, Курила, похоже, твоя затея с усыновлением провалилась», — сказал Изя, когда я рассказал ему о своем визите в комитет. «Может, ну его, забудем. Поедем дальше. У тебя впереди большие дела, золотые прииски. А этот мальчик, ну что ж, такая у него судьба. Изя, я», — протянул я, — «хочешь в морду?» Недовольно глянул я на него. «ГМ», чуть не подавился он и с опаской покосился на меня. Минут 5 мы так и просидели в тишине. «И что ты предлагаешь?» Наконец нарушил он молчание. «Пойти к чинушам и насыпать им полные карманы золота?» Идей у меня не было, но было огромное желание что-то сделать. Несколько дней я ходил сам не свой, смотрел на мрачные стены тюремного замка, и сердце сжималось от боли и бессилия. Там, за этими стенами, был мой сын, и я ничего не мог для него сделать. Мелькала даже мысль попытаться выкрасть ребенка. Однажды я вновь наткнулся на Прохора, того самого отставного солдата, что помог мне навести справки об Агафе. «Что, барин, не весел?» — спросил он, с сочувствием глядя на меня. «Все о мальчонке думаешь, о нем, Прохор, о нем», — вздохнул я. «Не отдают, говорят, не положено». «Эх, барин», — покачал головой Прохор, — «с казной шутки плохи, у нее свои законы, тут силой не возьмешь, хитростью надо». «Да какая тут хитрость?» — отмахнулся я. «А вот какая!» — Прохор прищурил косые глаза. «Есть у нас в замке одна вдова, Прасковья Ильинична, солдатка. Муж ее в крымскую кампанию погиб, она теперь при тюремной больнице работает, сиделкой. Баба добрая, сердобольная, хоть и строгая, детей любит, своих-то Бог не дал, и вхожа она и к начальству, и к арестанткам, все ее уважают. Может, через нее как-нибудь попробовать?» Эта мысль, брошенная Прохором, показалась мне спасительной соломинкой. Не усыновить, так хотя бы обеспечить ему защиту, присмотр. В тот же вечер я встретился с Прасковьей Ильиничной. Это была пожилая, но еще крепкая женщина с суровым, но добрым лицом и умными, проницательными глазами. Я не стал ей врать, рассказал о сыне, умолчав о том, при каких обстоятельствах он получился. «Да, грех это большой», — сказала она, выслушав меня и тяжело вздохнув. «Но и любовь, она, знаешь, тоже от Бога, а дитя, оно ни в чем не виновато. Прасковья Ильинична», — взмолился я, — «помогите, я не могу его сейчас забрать, у меня дела неотложные, но и бросить не могу, я оставлю вам деньги, большие деньги. Присматривайте за ним, прошу вас, чтобы он был сыт, одет, чтобы его не обижали, а я вернусь, обязательно вернусь и заберу его». Она долго смотрела на меня, потом кивнула. «Хорошо, мил человек, я помогу, чем смогу, деньги твои мне не нужны, у меня свой кусок хлеба есть, а за мальчонкой присмотрю, буду к нему ходить, гостинцы носить, и начальству тюремному скажу, чтобы его пока в приют не отправляли. Скажу, что нашлась дальняя родня, что скоро за ним приедут, может, и поверит». У меня отлегло от сердца. Это был не выход, но хотя бы отсрочка. Я оставил Прасковье Ильиничне приличную сумму денег на всякий случай и почувствовал, что могу дышать немного свободнее. Но этого мне показалось мало. Я не мог изменить закон, но мог попытаться изменить условия, в которых предстояло жить моему сыну и другим таким же несчастным детям. На очередном собрании Тобольского благотворительного общества я взял слово. «Господа, дамы», — начал я, обводя взглядом разряженных, сытых купчих и солидных чиновников. «Мы собираемся здесь, пьем чай, говорим о помощи бедным. Но задумывались ли вы о том, что творится у нас под самым носом, за стенами тюремного замка? Я рассказал им о детях арестанток, о том, в каких условиях они живут, что их ждет в будущем. В Тобольске так много этих несчастных, невинных душ, и что для них делается? Ничего». Голос мой звенел. «Их отправляют в переполненный, завшивленный приют, где они мрут как мухи, где из них делают затем бездушных солдат, пушечное мясо. Это позор для нашего города, господа, позор для всех нас. В Кяхте, я уверяю, все поставлено совсем на другую ногу. Я видел, как меняются лица моих слушателей. На их сытых, благодушных физиономиях появилось выражение неподдельного сочувствия. Похоже, я попал в точку. Как многие провинциалы, тобольчане оказались очень чувствительны к мнению о себе посторонних проезжих, а особенно иностранного подданного проездом из Кяхты до Петербурга. Новость, что в Кяхте у сирот все прекрасно, а тут, в старинном, богатом городе, гремевшем на всю Сибирь, еще когда о Кяхте и слыхом не слыхивали, дети содержатся в самых жалких условиях, оказалось невыносимо для местного селебрити. Дамы уже собирались расплакаться, отцы города растерянно переглядывались и, кажется, готовы были провалиться сквозь землю. «Что же вы предлагаете, господин Тарановский?» — спросил городской голова. «Я предлагаю не плакать и не сочувствовать, а делать», — воскликнул я. «Давайте устроим здесь, в Тобольске, новый дом презрения. Настоящий, хороший детский дом. Специально для детей-арестанток. Найдем подходящее здание, отремонтируем его, наймем добрых, заботливых нянек, создадим такие условия, чтобы эти дети не чувствовали себя отверженными, чтобы они могли вырасти достойными людьми, а не преступниками или солдафонами. Я, со своей стороны, готов внести на это благое дело первую и весьма значительную сумму. Я выложил на стол изрядную пачку ассигнаций. В комнате повисла тишина, а потом как прорвало плотину. «И я пожертвую!» — крикнула жена городничего, снимая с пальца дорогой перстень с бриллиантом. «И мы внесем свою лепту!» — подхватили остальные. В тот вечер было собрано столько денег, сколько это благотворительное общество не собирало за весь год. Через пару дней дело сдвинулось с мертвой точки. Был найден подходящий дом, создана комиссия по устройству нового приюта. Меня, как инициатора, тоже включили в ее состав. Конечно, я понимал, что это не решит всех проблем, но теперь все-таки был шанс на то, что мой сын, даже если мне не удастся забрать его сразу, попадет не в ад казенного приюта, а в место, где о нем будут хоть немного заботиться. Время поджимало, весна была на пороге, настала пора отправляться. Оставив все дела по организации приюта на попечение других членов комитета, я начал собираться в дорогу. Перед самым отъездом мне даже удалось увидеться с сыном. За целых 10 рублей Прохор устроил мне проход во двор замка, а там Прасковья Ильинична, держа на руках, вынесла мальчонку на улицу. Мальчик был худ и одет в обноски, да и бледен. Я внимательно на него смотрел и видел, если и не себя, то уж точно свои черты, и глаза, и цвет волос. Это точно был мой сын. С аккуратностью и осторожностью я дрогнувшими руками взял его. Иван не капризничал, лишь молча на меня смотрел, а я прижал его к себе и гладил. Так и простояли не меньше получаса. «Ну все хватит», — пробормотала Ильинична, и я с неохотой отдал ей мальчика обратно. На сердце было худо, но я хотя бы увидел своего сына, а на следующий день мы покинули Тобольск. Прощаясь с городом, я в последний раз посмотрел на мрачные стены тюремного замка. Не знал, когда смогу вернуться, но дал себе слово, что вернусь и заберу своего сына, моего Ивана. Глава 11. Мы гнали лошадей, не жалея ни их, ни себя. Зима была на исходе, и я торопился, желая еще по санному пути, по крепкому, звенящему насту добраться до Перми, а оттуда уже по рекам, в центральную Россию. И мы успели. Лед трещал, стонал, покрывался сверху слоем воды, готовясь к своему последнему, сокрушительному походу к Каспийскому морю. В Перми мы распрощались с кибитками и ямщиками. Дальше наш путь лежал по воде. Весеннее половодье было бурным, стремительным. Кама, освободившись от ледяных оков, разлилась широко, затопив прибрежные луга и превратившись в мутное, бурлящее море. Мы сели на первый же пароход, идущий до Нижнего Новгорода. Пароход был старенький, неуклюжий, с высокой, коптящей трубой, из которой валил густой черный дым, и огромными, шлепающими по мутной воде колесами. От постоянных ударов лопатками по воде корпус судна постоянно сотрясала мелкая ритмичная дрожь. Палуба была забита самым разным людом. Купцами в длиннополых сюртуках, возвращавшихся с ярмарки, мужиками в армяках, ехавшими на заработки, мещанами, студентами в потертых фуражках, какими-то странствующими монахами с котомками за плечами. Мы плыли по Каме, потом по Волге. Пароход, мало того, что вез пассажиров, да еще то и дело цеплял к себе баржи, то с металлом, то с лесом, то с какими-то тюками. Бесконечные, унылые, но по-своему величественные пейзажи проплывали мимо. Высокие, обрывистые берега, поросшие лесом, заливные луга, на которых уже зеленела первая робкая изумрудная трава, редкие, затерянные в этой безбрежности деревушки с покосившимися церквушками. И чем дальше мы плыли на запад, чем ближе подбирались к одной из целей нашего путешествия, тем больше я нервничал. «Что с тобой, Курила?» — спросил Изя, с удивлением глядя на меня. Он сидел на палубе, на каком-то тюке, и пытался починить дужку очков. «Ты уже третий день ходишь как в воду опущенный, или, наоборот, как будто клад нашел, не поймешь тебя, то молчишь часами, то улыбаешься сам себе, как идиот. Ты, случайно, не влюбился?» «Так, задумался», — отмахивался я. «В Нижнем Новгороде мы пересели на другой пароход, поменьше, который шел по Оке, а затем по Клязьме в сторону Владимира». Рекунов несказанно удивился такому решению. «Простите, мосье Тарановский, но разве путь на Петербург лежит не через Ярославль? Теперь быстрее ехать через Москву», — пояснил я. «Оттуда мы быстро доберемся железной дорогой». Рекунов с недовольным видом вынужден был подчиниться. Чем ближе подплывали мы к Гороховцу, тем сильнее билось мое сердце. Где-то здесь, на этих высоких, поросших сосновым лесом берегах, должно быть поместье, усадьба Левицких. Я стоял на палубе, напряженно всматриваясь в проплывающие мимо берега. Пароход неспешно шлепал колесами, оставляя за собой широкий пенистый след. Солнце припекало, и от воды тянуло прохладой и запахом тины. Согласно словам Владимира, нам нужно было сойти на берег, немного не доезжая до Гороховца, в районе небольшой, затерявшейся в лесах деревушки. Но как это сделать, я представлял себе смутно. Пристани там, конечно, не было. И вот, когда на горизонте уже показались золотые маковки гороховецких церквей на высоком берегу, я увидел то, что было мне нужно. Недалеко от берега в тихой заводи покачивалась на воде небольшая рыбацкая лодка. Двое мужиков в выцветших рубахах неспешно перебирали сети. «Капитан!» — крикнул я, бросаясь к рубке. «Прошу вас, сбавьте ход на минуту!» «Капитан!» — пожилой, усатый волгарь, высунулся из окошка, удивленно посмотрев на меня. «Чего изволите, сударь? Вон, видите, лодка?» Я показал рукой. «Нужно с ними поговорить. Очень важное дело», и присовокупил к просьбе синенькую. Капитан пожал плечами, но команду дал. Пароход, пыхтя и отдуваясь, замедлил ход, и мы поравнялись с рыбаками. «Эй, мужики!» — крикнул я, сложив руки рупором. «На берег перевезете? Не обижу, заплачу». Рыбаки оторвались от своих сетей, с любопытством посмотрели на наш пароход, потом на меня. «А чего ж не перевезти?» — лениво отозвался один из них, тот, что постарше. «Коли с оплатой не обманешь, да вот те крест!» — выкрикнул я и, повернувшись к Изе, который с недоумением наблюдал за моими маневрами, скомандовал: «Собирай вещи, высаживаемся!» Изя только ахнул, но спорить не стал. Однако господин Рекунов не мог скрыть своего изумления. «Простите, но почему мы тут сходим? Это важное дело, связанное с моими обязательствами перед партнерами», — пояснил я. «Полагаю, превыше всего для вас, мосье Тарановский, должны стоять обязательства перед моей госпожой, мадам Верещагиной», недобро прищурившись, произнес Рекунов. «Про предыдущих партнеров я тоже не намерен забывать. Полагаю, мадам Верещагина должна правильно оценить мою верность взятым на себя обязательствам», заявил я, намекая, что Верещагина тоже мой партнер. Рекунов нахмурился, но спорить не стал. Через несколько минут мы, перекинув свои вещи в подошедшую к борту лодку, уже и сами спускались по веревочной лестнице. Рыбаки, получив свой серебряный полтинник, молча и сноровисто заработали веслами. Пароход дал прощальный гудок и, шлепая колесами, двинулся дальше, оставляя нас одних на этой тихой, сонной реке. Лодка мягко ткнулась носом в песчаный берег. Мы вышли на землю, пахнущую сосновой смолой и весенней прелью. Вокруг стояла звенящая, напоенная ароматами леса тишина. Вдалеке куковала кукушка, отсчитывая кому-то отведенные годы. «Ну и куда теперь, мосье?» — спросил Изя, оглядываясь по сторонам и отмахиваясь от налетевших комаров. «Где это твое поместье?» «Ой, вей, только не говори, что мы высадились не там. Искать надо. Должно быть где-то там», — ответил я, показывая рукой в сторону густого соснового бора, который начинался сразу за прибрежной полосой. Мы взвалили на плечи наши дорожные сумки и пошли по узкой, едва заметной тропинке, углубляясь в лес. Дорожка, петляв среди могучих сосен, вывела нас на проселочную дорогу, разбитую колесами телег. Вдалеке виднелись крыши той самой деревушки, которую мы видели с парохода. «Ну что, Курила, пойдем у местных дорогу спрашивать», — предложил Изя. «Или так и будем по лесу плутать, пока на медведя не наткнемся?» «Пойдем», — согласился я, хотя можно было спросить у рыбаков, но я что-то совсем упустил этот момент. Деревня оказалась небольшой, дворов на 20. Покосившиеся избы с соломенными крышами, заросшие лебедой огороды, сонные куры, копающиеся в пыли. На завалинке у одной из хат сидел древний, как сам этот лес, старик, смоливший самокрутку. «Здорово, отец», — обратился я к нему. «Не подскажешь, где здесь усадьба господ Левицких?» Старик медленно поднял на нас выцветшие, слезящиеся глаза, оглядел с ног до головы. «Левицких, говоришь?» — прошамкал он беззубым ртом. «А на что они вам, господа хорошие? Нету здесь больше господ. Как это нету? А где же они?» — нахмурился я. «А кто ж их знает?» — равнодушно пожал плечами старик. «Барина-то старого, Сергея Васильевича, почитай, 2 года как на погост снесли. А барышня молодая, Ольга Сергеевна, да братец ее, Мишенька, сказывают, уж и не хозяева тута. Усадьба-то под опекой казенной. Говорят, сосед наш, Мизинцев, на них в суд подал, землю отсудить хочет. Вот так-то, так-так, а где сама-то усадьба, отец? Настойчиво спросил я. А вон туда иди, по дороге, махнул он костлявой рукой. Версты три пройдешь, там и увидишь. Большой дом, беленый, с колоннами, не промахнешься. Мы поблагодарили старика и двинулись дальше. Дорога шла через поле, на котором уже зеленели всходы озимых, потом снова нырнула в лес. И вот за очередным поворотом мы увидели усадьбу. Она стояла на высоком берегу, над рекой, в окружении старого, заросшего парка. Большой, некогда красивый белый дом с колоннами и мезонином производил удручающее впечатление. Штукатурка облупилась, одна из колонн накренилась. Окна на втором этаже были заколочены досками. Кругом чувствовалось запустение, упадок. Мы подошли к кованым, заржавевшим воротам, вошли в скрипучую калитку. Во дворе было тихо, только ветер шелестел в ветвях старых лип. И вдруг стукнула дверь, и на крыльцо вышла она, Ольга. Она была в простом, темном платье, без всяких украшений, прекрасные темные волосы собраны в скромный узел на затылке. Она выглядела повзрослевшей, в глазах читались усталость, тревога и какая-то затаенная боль. Но она была все так же прекрасна. И в тот миг, когда наши взгляды встретились, я понял, что пропал, влюбился, как мальчишка, с первого взгляда, без памяти, безрассудно, дожил. Мелькнула в голове ехидная мысль, которую я тут же прогнал. Девушка окинула нас взглядом, и в глазах ее мелькнул испуг. «Вы кто такие, господа?» – спросила она строго, и голос ее прозвучал холодно и настороженно. «Что вам здесь нужно?» «А-а-а, черт!» Тут только я понял, как выглядит в ее глазах наше вторжение. Толпа незнакомых мужчин, с оружием, вдруг без спроса вошла в усадьбу. Тут кто угодно испугался бы. Торопясь исправить ошибку, я шагнул вперед, сняв шляпу. «Ольга Александровна?» – спросил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Бога ради, не пугайтесь. Покорнейше прошу извинить нас за вторжение, но мы к вам с добрыми вестями. От вашего брата, Владимира Александровича». При упоминании брата лицо ее тотчас разительным образом переменилось. Строгость исчезла, сменившись изумлением, радостью, надеждой. «От Вальдемара?» – переспросила она. «Откуда вы? Вы его знаете? Где он? Что с ним? Он жив, здоров», поспешил успокоить я ее, «и просил передать вам вот это». Я достал из дорожной сумки то самое письмо, которое Владимир написал еще на Амуре, и протянул ей. Она взяла его дрожащими руками, узнала почерк брата, и по ее щеке скатилась слеза. «Он жив, какое счастье!» — вымолвила Ольга, прикрыв на мгновение глаза и прислоняясь спиною к двери. «Господа, извольте пройти в наше скромное жилище», — произнесла она тихо, будто бы все еще не веря своему счастью. «Ступайте, мы подождем вас», — произнес Рекунов, критически оглядывая запущенный сад. Мы с Изи вошли в дом. Внутри царил тот же упадок, что и снаружи. Мебель была накрыта чехлами, в воздухе стоял запах сырости и запустения. Ольга провела нас в небольшую гостиную, вскрыла конверты, сев у окна, углубилась в чтение. Я стоял и смотрел на нее, не в силах отвести взгляд. Смотрел на ее склоненную голову, на длинные, дрожащие ресницы, на тонкие пальцы, сжимавшие письмо. Она дочитала, подняла на меня глаза, полные слез и вопросов. «Расскажите», — попросила она, — «расскажите все». И я начал рассказывать о нашей встрече с Владимиром на каторге, о побеге, об Амуре, о нашем прииске. Я говорил долго, стараясь не упускать никаких подробностей, кроме тех, что касались моего прошлого. Рассказывал о его мужестве, о тоске по дому, о том, как он беспокоился о ней и о младшем брате. Она слушала, затаив дыхание, и слезы медленно текли по ее щекам. Но это были уже слезы не горя, а облегчения и радости. В этот момент в комнату вошел мальчик лет 14, высокий, худенький, очень похожий на Владимира, а за ним пожилая сухопарая дама. «Оля, кто это?» — спросил юноша, с недоверием глядя на нас. «Это друзья Володи, Миша», — сказала Ольга, и голос ее дрогнул. «Они привезли от него письмо. Так я познакомился с Михаилом, младшим братом». Дама оказалась мадам Деловаль, бонной мальчика. Кухарка подала чай. Мы сидели в большой, холодной гостиной, где мебель была укрыта белыми, похожими на призраков, чехлами. За окном сгущались синие майские сумерки, а в комнате горела одна единственная свеча, отбрасывая на наши лица дрожащие тени. После первых слез радости и сбивчивых расспросов о Владимире разговор перешел на их нынешние беды.